43. Женя. «Забирай!» Под мой слегка удивленный взгляд из рук в руки передает мне Юлю, ее странный коллега с хвостиком на макушке. «Чуть на такси не уехала», — ворчит, недовольно вращая глазами. «Почему на такси?» Притягивая девушку к себе, заглядываю в ее лицо. Она бледна, кусает губы и отводит глаза. «Лора ее пораньше отпустила, но я уговорил дождаться тебя». Вижу, что не нравлюсь ему. Но и он мне тоже. Терплю только потому, что он друг Юли. «Что-то случилось?» Перевожу взгляд с одного на другую. Настроение обоих ниже нуля. «Плохо стало», — скупо поясняет Марик. «Скорую вызывали? Врача? Что-то с ребенком?» Машинально осматриваю Юлю. Внешне в порядке. «Это просто обморок. Так бывает», — успокаивает она меня. «Скажи ему», — негромко Марик требует от подруги. «Что она должна мне сказать?» «Потом». Юля гасится. И вообще. Чужая как будто не поцеловала. Еще 5 минут назад я был уверен, что Юля меня любит по-настоящему, как женщину-мужчину, единственного. Сейчас мне кажется, что до любви далеко. Или она вообще невозможна. Рассказывать мне никто ничего не собирается. Партизана, блин. Потом, так потом, соглашаюсь. Но хочется знать немедленно, что произошло за те неполные сутки, что мы не виделись. Я скучал и ждал вечера, чтобы забрать Юлю с работы, отвезти в ресторан, накормить, а потом гулять, гулять, гулять до позднего вечера, обнимая, целовать. С другими женщинами поцелуи были необходимостью. Зачастую они были как прелюдия к сексу. Не поцелуешь — не дадут. С Юлей все по-другому. С ней они как доказательство, что мне можно верить. Я хочу, чтобы она мне верила. Удивительно, но за столь короткий период наших не всегда спокойных встреч эта девушка стала мне дорога. Очень. Меня к ней тянет, несмотря на наличие другого мужика в ее жизни, которого я между нами не чувствую. Он где-то за кругом, а я внутри, рядом с Юлей. И мне хорошо от этой близости, спокойно. Хочу ее постоянно, но не настаиваю, потому что понимаю, что не имею права. Она в положении, будущая мама, надо беречь. Именно из этих соображений тяну с новостью о работе в Красноярске. Я еще не решил, ехать или нет, если только с Юлей. Усаживаю ее в тачку, пристегиваю, попутно втягивая носом ее аромат и, не удержавшись, прижимаюсь губами к ее губам. Не отвечает. Ее странное поведение, отстраненность, замкнутость настораживают, напрягают, пугают. «Юль, все в порядке?» Всматриваюсь в ее глаза. Ищу ответы на вопросы, которые множатся в моей голове с геометрической прогрессией. «Отвези меня домой, пожалуйста», — тихо просит и снова отводит взгляд. «Что за пиздец-то?» Закрываю дверь, обхожу машину, сажусь за руль. «Может, к врачу?» Вглядываюсь в ее лицо, пытаясь прочитать, угадать мысли. «Домой. Тогда поедем, поужинаем». Я столик заказал в ресторане. Делаю жалкие попытки растормошить девчонку. Машет отрицательно. Завожу мотор, трогаюсь. Еду медленно. Внутренности колбасит. Боюсь сорваться. А еще Юля смотрит на меня так, будто пытается запомнить каждую деталь, каждую черточку моего лица. «Ты можешь сказать, что случилось?» На светофоре теряю терпение, понимаю, что давить нельзя, но ничего поделать с собой не могу. Сжимаю ее пальцы, кладу себе на бедро. Мне необходимо чувствовать, что Юля здесь, со мной, и у нас все хорошо. А все проблемы, какие есть и будут, я решу. Сегодня к нам в салон приходили твоя мама и твоя невеста. Кто? Разворачиваюсь полностью к спутнице. Мама. Диана Валентиновна. И невеста, и Лана. Голос падает. Мама? Понятно. Насчет нее я не удивлен, а вот что делала там рыжая — хороший вопрос. Только вот Илана мне не невеста и никогда ее не была. Надо же, коза драная, и как язык повернулся назваться моей невестой. Она беременна от тебя. Вот же ж, сучка. И ты поверила? Это же бред, Юля. Хочется расхохотаться в голос. Я с ней не спал. Точнее, спал, но не в том смысле, не как с женщиной. Идиот, нормально изъясняйся. Ты же видишь, Юля тебе не верит. А подрывать доверие сейчас, когда между нами зародилось что-то такое нежное, хрупкое, ценное. Так, маленькая моя, послушай. Не надо, Женя, отвези меня домой, пожалуйста. Я устала и хочу спать. Сзади нервно сигналит. Нам давно горит зеленый. Трогаюсь. Ладно, только пообещай мне не накручивать себя. Просто верь мне, а не ей. Пожалуйста. Клянусь, с Иланой у нас ничего не было, а значит, про беременность она наврала. Возможно, узнала, что ты моя девушка, и решила таким образом нас поссорить. Наши родители хотят нас поженить, вот она и ищет способ меня захомутать. Никакой реакции. Юля как будто не слышала моей речи, и что я назвал ее своей девушкой тоже. Статус наших отношений мы не обсуждали, но разве не понятно, что у нас... У меня все серьезно. На следующий день после сауны я проснулся у нее дома. Решаю рассказать чистую правду. Она сама сказала, что ничего не было. Да и не смог бы я. Я после твоей новости о беременности напился, еле на ногах стоял. Не помню, как у Илана оказался. Маме своей позвони, она переживает. Не верит. Позвоню. Так, позвоню. А лучше съезжу и прямо спрошу мать, враг она собственному сыну или нет. И Илану заодно, если попадется. Этой курице я бы вообще башку открутил, чтобы не придумывала того, чего нет. Ладно, отец, оправдывать его действия у меня не хватило ни ума, ни фантазии. Но мать сговорилась с Рыжей и решила давить на меня через Юлю. Не выйдет. Подъезжаем к дому. Юля берется за ручку дверки. «Подожди, Юль, скажи, у нас все хорошо?» «Я не знаю». Вижу, как трудно ей говорить со мной и вообще терпеть мое общество. В карих глазах застыли слезы. «Увидимся завтра». Я обещала Сергею провести с ним выходные, и мы с ним хотели съездить к маме. «Это значит, Жека, что ты за бортом на ближайшие 3 дня». Или навсегда. «Знакомить будешь?» — поднимается во мне волна протеста. «Буду». «Ну, знакомь», — выхожу из себя. Силой смыкаю веки, зубы скрипят, грозясь раскрошиться. Пальцы вцепились в руль, оплетка трещит. «Я все понимаю. Сергей, отец Юлиного ребенка, у них отношения были. Но, сука...» Я не понимаю, какие отношения тогда у нас. Дверка хлопает. Ушла. «Про новоселье не забудь!» Опустив стекло, кричу вслед. Жду, когда за Юлей закроется подъездная дверь, и только тогда трогаюсь. Набираю мать. «Сынок!» — обрадованно отвечает. «Ты дома?» «Я сейчас приеду». Сухо ставлю в известность. «Дома, приезжай, мы тебя все очень ждем». «Все, значит. Отлично».